потоптать нежные лепестки, осторожно собрал их в пригоршню и бросил в пруд. Лепестки медленно поплыли по водной глади и скрылись под плотиной струящихся ароматов. Бао Юй обернулся и увидел, что еще множество лепестков лежит на земле. Он остановился в нерешительности. «Ты что здесь делаешь?» — неожиданно послышался голос за его спиной. Не успел Бао Юй повернуть голову, как к нему подошла Дай Юй. На плече ее была небольшая мотышка для окапывания цветов, на которой висел шелковый мешочек, а в руке она держала метелочку, предназначенную для сметания опавших лепестков. «Вот хорошо, что ты пришла», — обрадовался Бао Юй. «Подмети-ка все эти лепестки и бросим их в воду. Я уже часть бросил». «Так нельзя», — заметила Дай Юй. «Здесь-то вода чистая, но лепестки уплывут туда, где живут чужие люди, и там их все равно осквернят. Я сделала в углу сада возле стены могилку для опавших цветов. Я подмету оставшиеся лепестки, мы положим их в шелковый мешочек и похороним там. Они через некоторое время сгниют и вновь обратятся в землю. Разве так не будет аккуратнее?» Лицо Бао Юя озарилось радостной улыбкой. «Погоди немного», — сказал он. «Я спрячу книги и помогу тебе убирать». «Какие книги?» — поинтересовалась Дай Юй. Этот вопрос привел Бао Юя в замешательство. Он торопливо спрятал книги и ответил. «Просто так. Золотая середина, да великое учение». Название канонических конфуцианских книг, входящих в состав четверокнижия. «Нет, ты что-то хитришь», — заметила Дай Юй. «Дай-ка я сама посмотрю». «Дорогая сестрица, меня не пугает, что ты застала меня за чтением книг», — сказал Бао Юй. «Ты все равно никому не расскажешь. Это замечательные произведения. Начнешь их читать, а еде забудешь». С этими словами он протянул Дай Юй книги. Дай Юй отложила в сторону садовые принадлежности, взяла из рук Бао Юя книги и начала просматривать, постепенно все больше и больше заинтересовываясь. Прошло время, достаточное для того, чтобы пообедать, а она все читала и читала. Она уже прочла несколько глав с описанием трогательных сцен и неожиданно почувствовала, что в душу ее вливается какое-то неведомое доселе блаженство. Чем дальше она читала, тем глубже задумывалась над прочитанным и старалась получше его запомнить. «Ну как, понравилось?» — полюбопытствовал Бао Юй. Дай Юй в ответ только улыбнулась и закивала головой. «Ведь это я, полон страдания, полон тоски», — пояснил Бао Юй. «А ты, та, перед красотой которой рушится царство и рушится город». От этих слов Дай Юй покраснела до ушей. Она тотчас нахмурила брови, повернула лицо в сторону Бао Юя и, не глядя на него, с возмущением сказала. «Не болтай глупости, негодник. Раздобыл где-то бесстыжие стихи, и еще меня ими обижаешь. Вот погоди, расскажу дяде и тете». Бао Юй цитирует строки из пьесы известного китайского драматурга Ван Шифу «Западный флигель». Читать подобную литературу в Старом Китае считалось неприличным. При слове «обижаешь» на глазах ее показались слезы. Она быстро повернулась и зашагала прочь. Взволнованный Бао Юй бросился за нею, забежал вперед и загородил ей дорогу. «Милая сестрица, умоляю тебя, прости меня. Пусть меня утопят в этом пруду, пусть меня сожрут морские чудовища, если у меня было намерение тебя обидеть. Пусть я превращусь в черепаху и буду вечно держать на спине каменный памятник над твоей могилой». В Китае символом долголетия считалась черепаха, поэтому на могилах вместо постамента для памятника ставили каменную черепаху, на спине которой укладывали плиту с надписью. Дай Юй